теперь в нем существовало и томило неизгоняемое, радостное, нежное присутствие той, о которой он пытался не думать, но она властно не покидала его. И когда рядом шмякалась в грунт пуля, у него не только привычно сжимались в сапогах пальцы, и он мгновенно видел себя павшим, но и рядом с собой, мертвым, видел ее, живую. И ему было уже приятно воображать себя мертвым, ощущая на своих, допустим, окостеневших губах ее мягкие, теплые губы, ее скорбное дыхание. Но сразу же его настигал стыд от такого пошлого, никчемного мечтания. Раньше он поспешно брился на ощупь, теперь воровато склонялся к крохотному зеркальцу и огорченно созерцал тощие усы, острые скулы, бесцветные глаза. Все это в отдельности выглядело неважно. Обычно на передовой он ходил в кирзовых сапогах, в каске и плащ-палатке. Теперь натягивал хромовые, надевал несколько набекрень фуражку, вместо плащ-палатки носил серый плащ в талию. Конечно, и раньше ему хотелось отличиться в бою, чтобы получить орден, но отличиться как командиру образцовой организации боя, чтобы его рота стала считаться лучшей ротой не только батальона, но и полка, и ей доверяли бы самые ответственные задания. Теперь он стал мечтать, чтобы ему лично поручили особое задание, которое он выполнил бы с блеском, скажем, в тылу врага, или один вышел на вражеский танк и подбил его броском связки гранат, а потом еще второй танк, допустим, набросив на смотровую щель плащ-палатку и вскочив на ослепленную машину, затем, когда люк башни откроется, сунуть туда ствол автомата и потом сесть за рычаги управления и привести танк прямо в штаб. Когда Петухов впервые увидел Соню и потом летел с ней в тыл врага и, пережив смерть пилота, доставил ее к партизанам, все то время, пока они были вместе, ее как бы заслонила от него им же самим созданная преграда. Будто такого не может быть, не должно быть, не имеет права быть. Именно того, что он вспышками радости испытывал к ней и, мгновенно негодуя, гасил в себе. И только потом все отчетливее и отчетливее возникало в его сознании нововиденное, то, что он тогда пережил, считая ненужным, неправильным ощущать в себе то, что ощущал тогда. Прежде чем подняться тогда в кабину самолета, радистка натянула пилотку до самых ушей и, доверчиво приблизив лицо к его лицу, дружелюбно заглядывая в глаза, спросила деловито и озабоченно: «Теперь ветром не сорвет, а то прилечу растрепухой». Петухов даже не понял, о чем она говорит, внезапно ошеломленной женственной доверчивой близостью ее лица. Он даже не рассмотрел его, не знал, какое оно, и не понял, почему ее дыхание коснулось его губ. Это теперь он знает ее лицо, а тогда его сразу охватила только дурманная теплая волна счастье. Он не знал, от чего возникло это всеохватывающее чувство счастья. Он только покорно проникался восторженным, ликующим ощущением жизни, не понимая, от чего это такое с ним происходит, и, может быть, не желая понять. И он тогда вдруг услышал где-то очень далеко, за несколько мгновений до этого, недоступное его слуху, осторожное чириканье какой-то птахи. Запуганные войной певчие птицы обычно избегали тех мест, где шли бои, и он забыл голоса птиц. А вот вдруг услышал. На березовой опушке, окружавшей полевой аэродром, ведь должны гнездиться птицы, даже, возможно, соловьи. Они особенно голосисты перед сумерками. И он также нежданно, пронзительно остро ощутил запахи травы, вянущие листвы на ветвях, маскировавших самолет и теперь сброшенных на землю. Прелые запахи самой земли, недавно политой блестящим на солнце, как велосипедные спицы, дождем. И он вспомнил велосипед. Велосипед, который отец подарил ему. Сверкающий, сухощавый, плоский, летучий. И отец, посадив на велосипед его, судорожно уцепившегося за руль, придерживал рукой сзади за седло, бегал по двору, пока он, вихляя передним колесом, выделывал зигзаги, учился владеть машиной. А мать гордо смотрела не на него, а на отца, который всегда мечтал заиметь велосипед, но купил не себе, сыну. Он боялся велосипеда, но преодолевал боязнь, чтобы не обидеть отца, объятого восторгом, что его Гринька может теперь наслаждаться пространством, постигаемым велосипедной скоростью. И боязнь падения исчезала по мере того, как все его существо заполняло ликующая признательность отцу и гордость гордостью матери, которую он подметил в ее взгляде, когда она смотрела на отца, бегающего по двору за велосипедом сына. Он словно очнулся. Очнулся от озабоченного голоса радистки. «Вы что же это без шинели в одной плащ-палатке? Еще простудитесь?» Она бесцеремонно ощупала его гимнастерку, упрекнула. «Совсем налегке», — сообщила запросто. «Хотела сама куртку стеганую и штаны ватные надеть. Узнала, с лейтенантом лечу, постеснялась». «Ну и напрасно», — буркнул Петухов. «Зачем же я перед вами буду некрасиво выглядеть? Вам же было бы неприятно?» Произнесла серьезно, без улыбки, и призналась. «А мне приятно думать, будто вы для меня так легко оделись, чтоб я не так боялась, мол, обыкновенная командировка и ничего такого особенного». И эти ее заботливые, доверительные, простые слова сблизили их, и он ощутил эту близость, как дуновение тепла в зябкую ночь, как утрату чувства одиночества, испытываемого всегда перед неведомой опасностью, которую он научился преодолевать совсем иначе. А теперь оно исчезло мгновенно в тепле ее слов и доверчивом свете ее глаз. И вновь ощущение счастья жизни охватило его. И он уже неопасливо смотрел на небо, освещенное ярко звездами, чистое и прозрачное, которое только что сердито ругал пилот за то, что оно чистое, безоблачное, и не во что будет сунуться, скрыться с самолету, если появится мессер. Глядя в это небесное сверкающее пространство, он весь преисполнился ощущением легкости, летучести, свободы которое он испытал впервые в детстве, когда, оторвавшись от руки отца, помчался на велосипеде по двору, легко и свободно, словно не по земле, а по воздуху. И когда радистка, неловко взбираясь по металлической стремянке в кабину, застенчиво оглянулась на него, прежде чем перешагнуть через борт, он отвернулся и услышал, как она сказала с благодарностью: «Вот спасибо, а то юбка на мне узкая». И когда он сел в кабину, она приподнялась, коснулась его плеча. «Хорошо, что вы хороший. Теперь мне лететь не страшно, хоть я никому в этом не признавалась, только вам. Боюсь высоты. Даже когда окна дома мыла на втором этаже, у меня голова кружилась». «Давай, давай, пристегивайся», — сказал Петухов, «а то на вираже еще вывалишься», — сказал развязно, чувствуя, как его плечо потеплело от мягкого прикосновения ее руки, и он еще долго ощущал ее тепло на своем плече, стыдясь одновременно того, что это ему так нужно и приятно. И когда они поднялись, и самолет, как катер по воде, плыл уже в высоте, и на дне этой высоты виднелось земное пространство, утопавшее в голубоватой дымке, бесконечность неба и плоскости самолета в нем, словно летучее продолжение его самого, все это наполнило таким безвременным ощущением покоя, сладостной легкой опустошенности, что самым главным казалось то, что сейчас проникло в него не совсем осознанное, и единственное, чего он тогда хотел, чтобы полет этот длился бесконечно, как блаженное чувство, которое снизошло к нему столь внезапно и неожиданно от таких незначительных обстоятельств, как несколько слов, сказанных радисткой, лицо которой он так и не успел рассмотреть и не мог заставить себя рассмотреть, уже от первых беглых взглядов, испытав томительное чувство грусти и нежности. То есть то, что он не имел права испытывать к подчиненной ему личности при исполнении боевого задания. Но получалось, не она стала его подчиненной, а он все больше подчинялся охватившему его ощущению невнятного счастья от того, что рядом с ним она в небесном пространстве, и кроме них ничего нет. И это главное. На всю жизнь главное. А оказалось, не главное. И он сейчас с негодованием признавался себе, когда самолет стал предсмертно метаться под огнем Мессера, то земля металась перед его лицом, то небо, и его то вдавливало в сиденье, то мощная тугая сила рвала из привязных ремней наружу, и он впился в железное сиденье судорожно руками, и радистка исчезла из его сознания. И в этом метании все, что жило в нем так ликующе, было убито, вытрясено. Он корчился, задыхаясь, захлебываясь ударами воздуха. И когда очнулся на земле, в болотной жиже, в мертвой тишине, после первой животной радости жизни к нему пришло тягостное презрение к себе. Убедившись, радистка жива, он понял, что предал только что огромное, самосветящееся, упоительно радостное, что могло длиться, но оборвалось при первом черном прикосновении смерти. Ее прикосновение убила то, что должно жить, пока человек жив, если это настоящее. И то, что радистка принимала за его мужество, стойкость, было холодным отчаянием ненависти к самому себе, не сумевшему сохранить в себе то, что он полагал, должно выстоять и помочь выстоять перед лицом смерти. Поэтому он с таким деловитым хладнокровием командовал ею, спасая ее, и потом снова полез в трясину, чтобы вытащить тело погибшего летчика и рацию, и бесчувственно смог смотреть на нее неодетую и вытирать ее своей рубашкой, потом снова приказывать ей, как бы добивая в себе то, что еще совсем не было добито в нем, в мечущемся самолете, когда спазм страха выдавил из его сознания ее, будто ее и совсем не было. Когда она рядом, может быть, мертвая, может быть, раненая или умирающая, она, которую он любил так мечтательно и своевольно, в летучем спокойном полете, в покое неба, сверкающего и бесконечного, как казалось ему тогда, бесконечно его собственная жизнь. С жестоким презрением к самому себе Петухов сожалел только о том, что жив он, а не летчик, и был беспощаден к себе во все дни тяжкого их пути к партизанской базе. И простился он с ней с таким равнодушием, словно убивал в ней малейшее желание увидеть его вновь или сохранить его в памяти. Противник вел методическую орудийную пристрелку по нашему переднему краю, как бы только продумывая и размышляя, где потом будет целесообразнее сосредоточить массированный огонь из всех наличных стволов. Петухов сидел у амбразуры дота и на слух определял калибры рвущихся снарядов и визуально возможное расположение огневых позиций противника, еще не обнаруженных разведкой. Созерцая местность, Петухов соображал, где и как лучше будет по ней передвигаться для встречи с противником в ближайшем бою, называемом также рукопашным боем. Хотя в учебнике тактики официально сказано, тактическая боевая обстановка никогда полностью не совпадает с прогнозированной. Поэтому командир должен выработать у себя готовность мгновенно реагировать на изменения обстановки. Все-таки Петухов заранее мысленно неоднократно проводил бой на этой местности в том варианте, который он мечтал навязать противнику. Именно мечтал, потому что это человеческая способность мечтать, отнюдь не желание пренебречь действительностью, а скорее проявление воли ума, стремление подчинить эту волю тем реальностям, которые надо открыть и заставить действовать согласно твоему плану. Существуют типовые варианты боя, которые каждый командир обязан знать твердо. Но бой есть бой. Он состоит из множества поединков. В ходе боя ум, воля командира и формируют из них новый вариант боя так, чтобы противник не успел разгадать его, и в тот момент, когда этот вариант становится решающим для победы. Петухов сидел у амбразуры дота, расслабившись, расстегнув отдохновенно пуговицы на воротнике гимнастерки, и жадно курил папиросы Казбек, которые он обычно скупо берег для самых ответственных моментов своей фронтовой жизни. Он находился в том самозабвенном состоянии сосредоточенности, в какое впадает человек, всецело погруженный в высшую заботу своего ума, совести, долга. Он наблюдал за методическим прицельным огнем противника, и в сознании его складывалась картина возможного боя с теми подробностями тактики врага, которые он мысленно предвосхищал маневром своих огневых средств и иных других приемов ведения боя. Здесь же, на металлической катушке связиста, поставленной вертикально, сидел работник политотдела дивизии капитан Конюхов и, ссутулясь, засунув зябнущие руки в рукава шинели, читал записки какого-то немецкого ученого, путешественника вглубь Центральной Африки. Эту книгу он подобрал неделю назад в захваченной траншее противника. Покашливая, потирая зябнущие руки, близоруко сощурившись, будто вглядываясь в какую-то неведомую даль, он постепенно увлекался, говорил воодушевленно, страстно, вызывая у слушателей такое ощущение, будто каждый из них — некая историческая личность, которой суждено совершить исторический подвиг, а не просто, как это следовало из данной боевой задачи, овладеть ночью высотой 30-02, лесистым безымянным холмом, и окопаться на ней. Во время боя Конюхов уходил в атакующее подразделение и, следуя с цепью, оказывался вдруг там, где поединки с противником наиболее продвинувшихся бойцов решали исход атаки. И когда Конюхова упрекали за чрезмерный риск, он говорил: «Личный пример в бою имеет исключительно большое значение». И смущенно пояснял: «Не мой, конечно, а тех солдат, подвиг которых я обязан с полным знанием конкретной обстановки изложить в политдонесении, а также для распространения в боевых листках». И когда он рассказывал на политбеседах об этих подвигах, сами участники боя вдруг узнавали о себе неожиданно такое высокое и значительное, о чем даже не подозревали. И это им казалось сейчас малоправдоподобным, ибо в бою человек находится в таком состоянии самоотречения, напряженности, при которых память бессильно сохранить все иное, кроме ощущения ожесточенного самозабвения. Вместе с тем Конюхов проявлял непримиримую непреклонность, когда недостатки в организации боя были вызваны командирской робостью, выразившейся в покорности шаблонным приемам ведения боя. «Это разновидность трусости», — утверждал Конюхов и горячо произносил. Еще Фрунзе указывал: «Раз мы готовим армию к решающей борьбе с крупным и серьезным противником, мы должны иметь во главе наших частей людей, обладающих достаточной самостоятельностью, твердостью, инициативностью и ответственностью». И добавлял от себя: «Отсутствие же инициативы — это и есть скрытая безответственность». Не столь давно Петухов установил для себя такое правило. Получив боевой приказ от комбата Пугачева, он сначала шел на позиции, где проверял в соответствии с полученным приказом боеготовность подразделений, и только после этого знакомил подчиненных офицеров с приказом, указывая им на то, что не соответствовало новому приказу и что должно быть немедленно устранено. Конечно, при этом Петухов выглядел перед подчиненными очень дальновидным, проницательным командиром. Такой метод он усвоил от комбата Пугачева, который не однажды распекал Петухова за отсутствие в его роте той готовности, которая должна соответствовать только что полученному боевому приказу, содержание которого Пугачев оглашал после того, как устраивал офицерам взбучку. Пугачев имел репутацию храбреца. Если он видел с командного пункта, что рота победно овладевает траншеями противника, он оставлял командный пункт, перебежками устремлялся вместе со связистом к траншеям противника и самолично по полевому телефону докладывал наверх о том, что он в данный момент находится уже в траншеях противника. Правда, при этом наступающие подразделения утрачивали временно управление боем со стороны своего комбата, и это иногда имело и дурные последствия. Но зато Пугачева при всех обстоятельствах никто бы не посмел упрекнуть в отсутствии отваги. Именно это качество Пугачева, храбрость, пленяло Петухова, и он стремился подражать комбату во всем остальном.